Душа моя милая, что ты тоскуешь, чего еще ждешь? И почему свои песни унылые ты так печально поешь и поешь? Дух одинокий, тоской растревоженный, сотни проблем воспаляют мой ум. Ночью и днем я зову тебя, Боже мой, освободи от нахлынувших дум. Что ты терзаешься, что же ты мечешься? Жизнь на земле не веселый круиз. С переживаниями ты еще встретишься. Слышишь, душа, не сломись, не сломись. Господь о твоем одиночестве, видит он слезы усталых очей. С ним навсегда все проблемы окончатся и вереницы бессонных ночей. Возьмет он ладонями нежными, с теплым участием посмотрит в глаза. В сердце вольется покоя безбрежного, чистый поток, и умолкнет гроза. Можно ли плакать и можно ли печалиться, если душа у Христа на руках? Счастье его никогда не кончается, льется любви бесконечная река. Можно ли плакать и можно ли печалиться, если душа у Христа на руках? Счастье его никогда не кончается, льется любви бесконечная река.